Глава третья. «Ведьмина гора». Фантазия номер два. Уже четвертый час подъема пошел. Длительное восхождение ради крохотного шанса встретить ее, деву, что называют горной ведьмой. Поговаривают, она способна наделить человека бессмертием. Но если гость не придется по нраву, можно стать частью коллекции каменных фигур, что расползлись по всему континенту. Никто не знает, как статуи появляются на пустошах и в лесах. Кто-то шепчет, что у ведьмы есть свой дракон, разносящий такие вот посылочки в качестве угрозы. Кто-то наоборот говорит, что они попросту не смогли подойти столь близко. Я же не сдаюсь, поднимаюсь и поднимаюсь. И вот, наконец, мне повезло. Забравшись на небольшую равнину, заметил широкий вход в пещеру. Это победа. Маленькая, но победа. Скинув рюкзак и взяв с собой лишь кинжал, подаренный отцом, направился в темноту. Пещера оказалась достаточно глубокой и сырой. Повсюду стекала вода, со стен, с потолка. Кое-где даже ручеек бежал, устремляясь к выходу. Я же все иду и иду. Так продолжалось, пока не наткнулся на суженное пространство. Пришлось лезть сквозь щель. И уже за ней заметил нечто удивительное. Огромное помещение с ужасающе высоким потолком, а в центре алхимический стол, кровать, вырезанная из камня и обложенная сеном, и бог знает чем еще. Вдали же виднеется мощная цепь, каждое кольцо которой не меньше человека в диаметре. Цепь уходит куда-то в темноту. Не хочу узнать, кого удерживает подобная защита. Сделав несколько шагов вперед, услышал женский голос, доносящийся, казалось, со всех сторон сразу. «Кто ты, путник?» «Ведьма, это ты?» — выкрикнул. Мой голос разошелся эхом по пещере. «Ведьма, как грубо. Меня зовут Сатюр. Я 38-я в поколении властительница этих гор». «Сатюр, прости меня за грубость. Меня зовут Артур. Я пришел, чтобы просить тебя о вечной жизни». «Как наивно!» В это мгновение голос стал четче, приблизился. Обернувшись, заметил перед собой невысокую девушку с длинными черными волосами. Красные глаза так и манили к себе. Пышная грудь, укрытая обрывками ткани, манила не меньше. Юбка была также подранной. «Все хотят вечной жизни, но подобный дар бесплатно не даруется». «Я готов сделать, что нужно, Сатюр». Убрав руку от кинжала на поясе, сделал шаг вперед к ведьме. «Уверен, что справишься с моим испытанием. Ты не первый и, уверенно, не последний». «С самого детства отец тренировал меня, готовил к этой встрече. Я был готов ко всему и сейчас не отступлю». «Ну, раз так, следуй за мной». Девушка прошла мимо и направилась к тому самому столу. Она начала смешивать разные колбы, наблюдая за тем, как изменяется цвет жидкости. Завораживающее зрелище. Мне говорили, что алхимией занимаются лишь ведьмы и колдуны. Далеко не все из них служат при дворе, однако сила таковых безгранична. Они способны создать что угодно, начиная с лекарства от всех болезней и заканчивая смертоносным ядом даже для бессмертной нежити. «Сатюр, что мне нужно сделать?» Не выдержав, вновь приблизился к ней. Но девушка выставила руку с колбой, протянув ее мне. «Не торопись, Артур, выпей это». «Что это такое?» Жидкость в колбе имела сероватый оттенок и странный блеск. «Сомневаешься во мне?» «Нет». Тут же проглотил все до последней капли, ощутив небывалый прилив сил. В то же мгновение пальцы разжались. Подойдя ближе, схватил ведьму и усадил на этот самый стол, разорвав ее одежду. Мозг затуманился. Перед глазами зависли сиськи со стоячими сосками. Сатюр же только улыбнулась. Она опустила руки на мои плечи, добавив: «Ну же, Артур, сделай то, чего так желаешь». Избавившись от собственной одежды, опустился ниже и приникнул губами к промежности ведьмы. Она тут же издала тихий стон, выгнувшись. Мой язык проник внутрь, наслаждаясь сладковатым соком любви. Все тело трясется. Больше не могу сдерживаться. Недолго думая, поднялся и, обхватив женскую талию, прижал ведьму к себе. Член вошел в нее. Я тут же начал двигаться, входя все глубже. Женские стоны начали расходиться по пещере. Летучие мыши разбушевались, летая под невиданным потолком. Даже цепь дернулась. Кто-то, кто прикован ею, явно заинтересовался происходящим. Однако я рад, что не вижу это существо. Наращивая темп, прижимаю ведьму все сильнее к себе. Ее стоны столь сладки, что не могу себя контролировать. Приблизился и впился в женские губы. Сатюр коснулась моей груди, затем обвила шею, просунув язык в мой рот. Ее грудь приятно прижимается ко мне. Узкое влагалище принимает всю длину дрожащего члена. С каждым движением становится все жарче, все приятнее, с каждым толчком хочется все больше и больше. Сам не понял, как ведьма кончила, обхватив меня сильнее. «Сатюр, ты прекрасна!» Начав долбить ее со всей скоростью, примкнул к женской груди, играясь с сосками по очереди. «Продолжай, Артура! Я чувствую, чего ты хочешь на самом деле. Да, я хочу тебя. Хочу быть всегда рядом. Я люблю тебя, Сатюр. Будешь, Артур, будешь. Продолжай». Вгоняя все быстрее, все глубже, все резвее, наслаждаюсь узким влажным пространством. С каждым проникновением сердце вздрагивает, в мозг бьют искры. Никогда мне еще не было так хорошо. А ведь в прошлом меня называли отличным любовником. Однако Сатюр несравненно хороша. Нет лучше женщины. Почувствовав приближение финала, вогнал на всю длину и кончил, заполняя матку своим семенем. Девушка вскрикнула, ухватив меня за волосы, и прижала к собственной груди. «Как же хорошо!» «Да, Артур, хорошо. Ты получишь то, чего желаешь». «Да, я желаю вечной...» «Нет», — хихикнула она. «Ты ведь желаешь быть со мной, Артур». «Да, но...» Начав приходить в себя, раскрыл рот и тут же отринул от девушки, что сидит на столе, и раздвигает ноги с сексуальным видом. Она облизнулась и тут же рассмеялась, словно истинная ведьма. «Артур, я исполню твое желание». Почувствовав нечто странное, взглянул на собственные ноги и застыл в ужасе. Они начали каменеть. Серая мгла подбиралась все ближе. Не прошло и минуты, как меня полностью поглотило проклятие ведьмы с горы. Я мог лишь слышать и видеть происходящее. Сатюр спрыгнула со стола и, вздохнув, пнула цепь. Та зашевелилась. Из далекого угла пещеры вылез громадный дракон, распахнув черные, словно сама смерть, крылья. Размерами он достигал небольшого замка за пределами столицы. Ужасающее зрелище. «Ну что, малыш, у нас тут еще один извращенный душой человечишка. Отнеси его в родные края». Дракон поклонился и, приблизившись ко мне, схватил пастью, а после взмыл в небо. Только теперь до меня дошло, что же означает проклятие ведьмы с горы. Сатюр — ведьма испытаний. И тех, кто провалил ее тест, ждет лишь одно — вечное заключение в каменной темнице. Кто же мог подумать, что я стану одним из статуй? Дракон установил меня неподалеку от родного дома и улетел. Однажды я попадусь на глаза матушки, сестры и отца. И тогда они поймут, еще один бездарный воин поддался чарам прекраснейшей из женщин.